Глава 16. Финны. Наше правительство, послав Ленина в Россию, взяло на себя огромную ответственность. Это путешествие оправдывалось с военной точки зрения. Нужно было, чтобы Россия пала. Генерал Людендорф. Владимир Ленин, он же Ульянов, он же Бланк, он же Николай Ленин, полз по лесу, теряя временами сознание, но цепко держась за свою жизнь всеми крупицами своей души. Весь окровавленный, замерзший, он попался на глаза леснику, что осматривал свежие вырубки. «Эй, кука олет ямита тей талла?» — спросил лесник. Теряя сознание вновь, Ильич смог произнести что-то нечленораздельное на английском. «Так ты швед или англичанин?» — снова спросил финн. Но Ленин уже потерял сознание. Покачав головой, лесник срубил две молодые елки, нарубил лапника и лозы. Все это для того, чтобы связать из них небольшую волокушу, куда и загрузил тело большевика. Упираясь ногами в землю, он сдвинул тяжелую ношу и потянул ее через лес. За раненого он уже не переживал. Умрет, так значит тому и быть. Выживет, так все равно криминальной полиции нужно об этом сообщить. Дотянув до своей сторожки, он напоил очнувшегося сладким взваром из листа брусники, запряг лошадь и, уложив безвольное тело, повез его в ближайший полицейский участок. Ленина осмотрели, сфотографировали и отправили в больницу. Несмотря на полученные раны, он все же пошел на поправку, но начал заикаться и после выписки ходил несколько скособоченно. Это было неудивительно после такого ранения. Но он выжил, и память у него оставалась. И теперь его целью стало отомстить тем, кто его пытался убить. Их Ленин отлично запомнил. Но он был одинок, ни денег, ни связей. И Ильич стал искать выходы на местных революционеров. Это было не так просто, но постепенно Ленин нашел людей, связанных с революционерами. И через них, наконец, вышел на Кусинина. Тот хоть и не обрадовался, но все же принял за своего. Выслушав внимательно Ильича обо всех его приключениях и мытарствах, он сообщил ему: «Мы будем поднимать восстание в Финляндии. Помочь с переездом в Россию я вам не смогу». «Но как же Петроград? Мне нужно в Петроград!» – возмутился Ленин. «Я понимаю. Вы можете добраться до него и сами. Денег вам на билет я дам. А если хотите, оставайтесь пока с нами. Поможете делать революцию у нас. А потом, может быть, мы вам и поможем, чем сможем. Но сколько же ждать? Ждем, герр Ленин. На днях ко мне должен приехать человек с деньгами и оружием. И процесс пойдет». Ленин смирился, и рьяно включился в работу, несмотря на тяжелое ранение. Красковский, приехав в Финляндию, немедленно отправил телеграмму в адрес Кусинина на первой же станции. Его встретили прямо на вокзале. Добравшись до явочной квартиры, они наскоро обсудили все вопросы, договорившись встретиться через 2 дня для более расширенного обсуждения и передачи всей суммы на революцию. Вагон с оружием шел в это время в Финляндию, и о нем Красковский тоже решил информировать Кусинина чуть позже. А пока он включился в поиски трупа Ленина. Предупреждение Керенского все время звучало у него в ушах грозным набатом. Не жалея времени и сил, Юскевич съездил на место преступления и с замиранием сердца увидел следы, ведущие прямо из болота. Мысли сразу заметались у него в голове. Что делать? Что делать? Надо искать. Что тут уж поделать? Люди из его команды внимательно осмотрели все вокруг и обнаружили следы волочения, которые вели в сторожку лесника. Но допрашивать его они не рискнули, о чем и доложили Красковскому. «Иять! Ёшкин кот! Сукин сын!» и прочие ругательства слились в одну сплошную ленту ругательств. «Найти его любой ценой и любыми деньгами!» Только эта мысль стучала ему в голову. Но такой случай предоставился Красковскому лично. Явившись на следующую встречу с финном, Красковский водрузил на стол небольшой кожаный саквояж. «Считайте, здесь 200 тысяч. Еще 200 вы получите, когда будут первые итоги». «Отлично! Раскрыв саквояж, Финн вывалил толстые пачки купюр на стол и наскоро их пересчитал. «Я вам верю, не буду все считать полностью». «Хорошо», — ответил Красковский. «Послезавтра придет поезд, в вагоне номер 20 которого едут винтовки. Груз будет выдан на предъявителя. Вы встретитесь с моим человеком и получите оружие. Что с ним делать дальше, вы уже решите сами. И это не последние деньги. Меня уполномочили вам сказать, что вам будет выделена сумма в 1 000 000 марок дополнительно, так что все в ваших руках». Кусинин аж потер руки в предвкушении. «Рад. Встречаемся тогда через неделю. Первые действия уже будут готовы». «Хорошо, тогда до встречи». Уже выходя с явочной квартиры, помахивая тростью, Красковский совершенно неожиданно столкнулся с Лениным. Подняв голову, он глаза в глаза встретился с ним. За одно долгое, как жизнь мгновение, они узнали друг друга. Ленин вздрогнул от неожиданности. Вздрогнул и Юскевич. Ильич, обернувшись по сторонам, неожиданно отпрыгнул и бросился бежать, громко крича. Куча мыслей мелькнула в голове у Юскевича. Нужно было решать здесь и сейчас. На заполненной немногочисленными прохожими улицей. Выхватив револьвер, он стал из него стрелять вслед Ильичу. Расстояние было очень небольшое, и первая же пуля попала в спину Ленину. Он зашатался, взмахнул руками и сразу же получил еще 3 пули в грудь и живот. Заливаясь кровью, упал на асфальт. Но Юскевич все же дострелял все патроны и только тогда, бросив последний взгляд на умирающего, бросился бежать. Громкие выстрелы разогнали всех прохожих, что, стремя голову, бросились бежать в разные стороны. Юскевич, имея большой опыт заметать следы, заскочил за поворот. Потом еще за один. Быстро шагая, он поймал первого попавшегося извозчика и уехал на нем с места преступления. Под Лениным разливалась большая лужа крови. И к тому времени, когда приехала карета скорой помощи, он был уже мертв. Кусинин, узнав о том, что убили революционера, только озаботился собственной безопасностью, решив, что это русский след, и на время решил затаиться. Но через неделю, встретившись уже на другой квартире, он получил 2-й транш денежных средств и приступил к подготовке восстания. Юскевич же, с легким сердцем от исполненного, отправился в Петроград за большими деньгами. Предстояло еще многое сделать. И он желал большего, а там будет видно. Генерал Маннергейм, приехав в Финляндию, посетил множество официальных лиц и старых друзей, везде намекая, что у него есть определенные планы на будущее, и он может достать денег на организацию независимости Финляндии. Мало того, он заручился в этом поддержкой Керенского и его лояльностью, так что игра стоила вложений. Идея у шведской элиты Финляндии получила самую широкую огласку и всеобщее одобрение. Его встречали везде чрезвычайно тепло и обещали всяческую поддержку. Депутатом Сейма он, естественно, не успел стать, но это на первом этапе и не требовалось. Разобравшись в ситуации и обсудив все возможные вопросы получения будущей независимости, он уехал в Петроград за деньгами. Дорога была легкой, как и его настроение. Прибыв в Петроград, Маннергейм сразу отправился в правительство, где ему пришлось провести 30 дней, пока он не встретился с Керенским. «Ну что, как съездили, Карл Густавович?» «Отлично, Александр Федорович. Я готов принять ваше предложение целиком и полностью. Вы смогли наладить все необходимые для этого связи?» «Да, и даже больше. Финляндия бредит духом независимости. Все готовы принять в этом самое деятельное участие. Самое деятельное. Но нужны деньги. Деньги будут. Министерство финансов собирает для вас 2 миллиона марок. Вам придется их везти с собой. Я вам дам охрану, чтобы вы не волновались в пути. Дальше сдавайте их в банк на свое имя и организовывайте выступление за независимость. Бумагу о полномочиях я тоже вам предоставлю. Но вы же понимаете, что она имеет весьма ограниченный ход в Финляндии. Да, я понимаю, но она и не так необходима. Достаточно будет и того, что вы устно на нашей стороне. «Безусловно, это так. Действуйте, господин генерал-лейтенант». Они пожали друг другу руки, и Маннергейм вышел, имея при себе вексель на получение денег и письменное указание на выделение ему 20 человек вооруженной охраны, а также отдельного вагона для перевозки денег. Через пару дней он уже сидел в отдельном вагоне и вез 2 миллиона финских марок бумажными ассигнациями, пребывая в самых радужных надеждах и заоблачных перспективах. Смотря на нахмуренные лица горожан и солдат, что проплывали мимо него на перроне, генерал искренне радовался тому, что он уезжает, а они остаются. Тем хуже для них и тем лучше для него. Впереди ждала борьба за власть и яркая, словно солнце, победа. В это же самое время Куусинен начал раздавать оружие, пряча его в самых разных схронах. И покупал как лояльность чиновников, так и услуги наемников, а также всех желающих поднять революционное знамя рабочих. Они смогут начать революцию и завоевать для себя независимость от проклятого самодержавия и проклятой Российской Республики. «Все или ничего? Вот будет их лозунг», — думал Куусинен. «Скоро приедут остальные деньги, и тогда они начнут выступление». Первым делом напав на парламент и военный порт. И тогда держитесь, русские моряки! Вас идут убивать финны!» Как и требовал Керенский, генерал Юденич явился к нему на следующий день для серьезного разговора, если не сказать больше. Ведь решалась судьба самой большой в мире армии. Но разговор оказался чересчур коротким. «Господин генерал, я оказал вам большую честь, поставив вас во главе всей русской армии». Юденич, выпрямившись и хмуро смотря на Керенского, ответил: «Я бы с удовольствием на это согласился, если бы это было предложено позже и не во время ареста бывшего главкома. Считаю это для себя неприемлемым и прошу вас освободить меня от этой суровой необходимости». Керенский растерялся и замолчал. Он сел в кресло и, достав недавно подаренную ему Скорятиным зажигалку, щелкал ею, то зажигая, то туша. «То есть вы отказываетесь бесповоротно и навсегда?» «Да, вы абсолютно правы. Я не имею сейчас сил и морального права занять эту должность». «Хорошо. Но что будет тогда с армией? У нас в России огромное количество генералов, и вы всегда сможете выбрать наиболее достойного среди них». «Ну что же, если это ваше окончательное решение, то не буду вас задерживать. Вы можете уехать к своим войскам обратно. Надеюсь, что вы все же оцените мое благоволение к вам должным образом и сможете продолжить свое командование самым достойным образом». «Без всякого сомнения, господин министр». «Хорошо, тогда до свидания, господин генерал. Честь имею». После ухода генерала Керенский долго не думал. Ну, не хотят, как хотят. Он совсем забыл, закрутившись в этой карусели, о других генералах. Он обещал Секретеву должность, и Беляеву, и Реннинкамфу. Несколько звонков, адъютант, выехавший за всеми троими, и вот у него появилась возможность переговорить со всеми троими по очереди. Генералу Беляеву была предложена должность начальника генерального штаба. Он незамедлительно согласился на это. Следующим был генерал Секретев. «Павел Иванович», — начал Керенский, — «я предлагаю вам занять пост начальника автомобильной службы русской армии. Более того, предлагаю совместить этот пост командующим отдельной бронедивизией, которую вы создадите сами». «Александр Федорович, но разве это возможно?» «Возможно. Почему нет? Сегодня я подпишу на вас приказ о вашем назначении. Вы примете под свое начало отряд питерских броневиков и можете собирать со всей армии остальные. И хотелось бы, чтобы вы также собрали под свое начало самокатчиков. Кстати, советую вам основательно прошерстить питерский отряд. А лучше всего всех отправить на фронт простыми солдатами, а то они разложились». «Я вас понял, Александр Федорович», — уважительно сказал Секретев. «А может, их еще заказать у союзников и танки взять?» «Броневики заказывайте, а танки — это полная чушь. Они несовершенны и на поле боя будут бесполезны, в отличие от броневиков. вам нужно создать мотопехоту. Поэтому от моего имени разместите заказы на всех наших предприятиях и на иностранных тоже. Лучше всего разными партиями и через Швецию, чтобы своим ходом могли дойти до Финляндии, а там загрузить их на вагоны и сюда. Я вас понял, разберусь. Спасибо за оказанное мне доверие. Да, и вы с завтрашнего дня будете генерал-лейтенантом. И прошу вас продумать, где будет размещаться ваша дивизия. Она должна быть неподалеку и в то же время, чтобы и до линии фронта было недалеко. В Петрограде или Москве я считаю нецелесообразным ее размещать. Разагитируют сволочи, подспудно будут гадить и вредить. А нам этого нельзя допустить. Я вас понял. Предлагаю вновь формируемую дивизию расположить в Тихвине. Хорошо, пусть будет так. Я надеюсь на вас и ваши организаторские способности. Извольте не волноваться, господин министр. Я оправдаю ваше доверие. На том они разговоры окончили. Последним, так сказать, на десерт был генерал Реннинкамп. Старый генерал не спеша вошел в кабинет Керенского, который сразу же отправился к нему навстречу, пожать руку старику. «Павел Карлович, искренне рад вас видеть. Вы не заскучали дома? Ведь я обещал вас вызвать на службу». Генерал улыбнулся. «Пока вы не стали военным министром, у вас такой возможности и не было. А я пристально следил в газетах за вашей деятельностью и, признаться, надеялся на ваш успех. И не ошибся. Ну что же, я тоже не ошибся в вас. И хочу вам сделать очень серьезное предложение. Не знаю, конечно, как вы на него отреагируете, но у меня нет сейчас другого выхода. Один генерал уже от него отказался. Теперь дело исключительно за вами». «И что же это за предложение?» «Стать верховным главнокомандующим». «Вот так так», — опешил генерал. «Я, конечно, всего ожидал, но не такого предложения от вас. Приходится удивлять. Положиться сейчас не на кого, и я просто вынужден идти на этот шаг». «Да, не скрою, это неожиданное предложение. Но что случилось с Алексеевым? Он болен?» «Нет, он пока здоров, но находится в тюрьме». «В тюрьме?» – протянул генерал. «Да, он арестован мною за предательство императора и организацию военного переворота совместно с генералом Русским и еще несколькими генералами. Я не могу доверять людям, что уже один раз нарушили присягу и предали. Вас в этом нельзя упрекнуть, поэтому вы и были мною выбраны». «Да», — генерал глубоко задумался. «Так вот как оно получается. Сейчас не время быть мягким и нерешительным». Керенский решительно дернул головой. «Или мы снова приведем в чувство армию, или она окончательно развалится, потому что отступать нам уже некуда. А предателей в высшем офицерском составе оказалось немало, и это очень прискорбно. Вы не изменили своему императору, и поэтому, как я уже и говорил, мой выбор пал на вас. Впрочем, не буду кривить душой. До этого я предлагал эту должность генералу Юденичу, но он отказался от нее, мотивируя это тем, что недостоин. К тому же это случилось сразу после ареста Алексеева, и он не нашел в себе необходимых душевных сил, чтобы занять эту должность. Я вас понял. А кто тогда будет начальником штаба? Пока генерал Деникин. Но вы можете предложить свою кандидатуру. Генералу Деникину я тоже не склонен доверять. Но в то же время пока мне его не в чем упрекнуть. А что с императором? Он под надежной охраной моих людей. Я его освободил из-под стражи, одновременно заново арестовав, чтобы его не смогли привлечь ни на одну сторону и не взять в заложники. Да, его жизнь сейчас тоже висит на волоске. И было бы неправильным оставлять его под охраной лиц, что в любой момент могут нанести ему вред. Так что вы можете не переживать за него. Его жизнь, пока я у власти, вне опасности. Вы меня изрядно ошарашили, господин министр. Но я согласен с вашим предложением. Когда мне приступать к своим обязанностям? Желательно побыстрее, Павел Карлович. Но думаю, что раньше, чем через неделю, вам не следует ехать в войска. Нужно подготовиться к этому, разослать всем телеграммы с уведомлением, о занятии вами столь ответственного поста, предупредить всех, чтобы не было эксцессов, ну и так далее. Хорошо. Дней через 5 я буду готов и выйду в ставку. Хорошо. Нам предстоит многое сделать. Я принял решение снова возобновить военно-полевые суды, где карать дезертиров, убийц, грабителей и прочих преступников, дабы привести армию в чувство. Все полномочия вам будут даны для этого, а судей я вам пришлю. Расстрельные команды тоже. Вам предстоит разбираться с тыловыми гарнизонами, что отказываются ехать на фронт. Но надеюсь, что мы с вами что-нибудь придумаем для этого. Я полностью с вами согласен в этом, господин министр. Ну что же, тогда за дело, товарищ Верховный Главнокомандующий Армии России. Всенепременно. Пожав друг другу руки, они расстались в схожих, не сказать чтобы радостных, но все же в хороших чувствах. Расставшись с Реннингкампфом, на следующий день Керенский вызвал к себе Климовича. «Евгений Константинович», когда Климович вошел, сказал Керенский, «Как вы считаете, есть ли у нас с вами шанс удержать власть? Вы, Александр Федорович, имели в виду, есть ли у вас шанс?» Керенский усмехнулся и провел рукою по ежику своих волос. «Да, но не опираясь на лично преданных мне людей, я не смогу удержать власть за собой. А вы не сможете ее захватить, потому как вам тоже опираться не на кого. Да и слишком это хлопотно, скажу я вам. Народ не поймет. Говорю вам на чистоту. Неизвестно, что ждет меня в будущем. И неизвестно, что там же будет ждать и вас. Поэтому нам нужно создать и сплотить команду единомышленников, чтобы не только захватить власть над страной, но и удержать ее в своих руках. «Надеюсь, вы это понимаете?» Климович, выслушав, сдержанно кашлянул, поерзал на стуле, провел несколько раз рукой по усам, невольно одернул сам себя за это и, посмотрев на Керенского, сказал, «Понимаю ли я это?» «Конечно, понимаю. У меня были определенные сомнения, но сейчас я просто не вижу для себя другого пути. У меня также нет другого выхода, как и у вас». Благодаря вам я спас многие жизни своих товарищей и друзей. Мне верят, и я могу с уверенностью смотреть в будущее, надеясь только на себя. Больше мне добавить нечего. Ну что же, подытожил Керенский, я рад, что мы друг друга понимаем. Значит, я в вас не ошибся, но теперь нам нужно обдумать следующие наши шаги. «Дело в том, что в своем нынешнем положении Россия не может удерживать свои национальные окраины, и я считаю, для сохранения большего следует пожертвовать меньшим. А для этого нужно пообещать независимость всем прибалтам в обмен на лояльность их боевых подразделений. Они будут знать, ради чего воюют, и этим же мы защитим себя от необдуманных поступков собственного народа, который будут усиленно натравливать на нас ваши оппоненты из революционной среды. Вы хотите привлечь на свою сторону латышских стрелков? Да, но не только латышских, но и литовских, эстонских, польских, наконец. Всех тех, кто будет служить не только за деньги, но и за свое будущее. Как вам это? Я не совсем уверен в этом. Ну и хорошо, что не уверены. Достаточно того, что в этом уверен я. Прошу вас, Евгений Константинович, наладить связь с латышами, эстонцами и прочими и организовать мне встречу с их лидерами. Можете воспользоваться услугами и военного министерства, ведь это теперь можно сделать наверняка. Я понял, действительно это так. Я разберусь и доложу вам, Александр Федорович. Уж будьте так любезны, Евгений Константинович. Есть, разрешите идти? «Конечно, я вас больше не задерживаю». Оставался вопрос, кого назначить командующим Балтийским флотом. У него было две кандидатуры. Один – адмирал Развозов, другой – адмирал Григорович, бывший морской министр, которого уволил Гучков со службы. Поразмыслив и посоветовавшись с адмиралом Курышем, Керенский решил назначить на эту должность все же Григоровича. Как известно, старый конь бразду не портит, но и глубоко не пашет, а другого ему пока и не требовалось.